Послесловие. Года 4 назад, одним январским утром, я запасся чашкой крепкого кофе и пачкой бумаги и уселся в своем кабинете, чтобы поразмышлять над темой моего нового романа. В ту пору я ясно сознавал лишь две вещи. Первое, чтобы сюжет волновал моих читателей не меньше или даже больше, чем меня. Второе. Пока я не найду такого сюжета, за работу не сяду. В течение 2 месяцев я исчирикал десятки листков в поисках живой захватывающей истории, однако все, что мне удавалось настрочить, было похоже на пьески, сюжеты которых как будто вышли со страниц старого учебника. А мне было нужно другое. Хотелось чего-то более насыщенного, более эмоционального, более оригинального. Это случилось в январе 2007 года, когда я получил приглашение участвовать в 8-м Индийском конгрессе по судебной медицине и токсикологии, который ежегодно проводится в Нью-Дели. Я не судмедэксперт и не думаю, что мой желудок переварил бы такую профессию. Однако должен признаться, что, движимый исключительно литературным любопытством, я всегда с большим вниманием следил за развитием этой области знаний и по этой самой причине посещал различные форумы, посвященные судебной медицине, и уже успел подружиться кое с кем из их участников. Среди них был и доктор Деварай Мандал, один из выступающих на Конгрессе. Он-то и отправил мне приглашение. Разумеется, я не мог записаться в число участников, но по окончании Конгресса доктор Мандал любезно выслал мне толстый сборник докладов, в которых речь шла о токсикологии, судебной патологии, криминалистике, судебной психиатрии и молекулярной генетике. Доклад, который сразу же привлек мое внимание, был посвящен новейшим спектрофотометрам, открытым в области анализа ДНК, но главное – истоком судебной медицины. Еще конкретней – человеку, который ныне почитается провозвестником и основателем данной науки, представителю азиатского средневековья, китайцу по имени Сун Ци. Сердце мое забилось быстрее. Я забросил все другие проекты и посвятил свою душу и плоть жизни и работам Сун Ци, моего нового союзника, главного героя моего будущего романа. Подбор документального материала дался мне особенно тяжело. Всю биографию Сун Ци можно было уместить в 20-30 абзацах, воспользовавшись дюжиной книг. Это обстоятельство, с одной стороны, открывало двери фантазии, но с другой – мешало созданию по-настоящему биографического произведения. К счастью, дело с работами Сун Ци обстояло совсем иначе. 5 томов его трактата по судебной медицине, опубликованные в 1247 году, Си Юань Цзилу, дошли до наших дней в виде многочисленных переводов на японский, корейский, немецкий, голландский, французский и английский языки. С помощью моего нью-йоркского коллеги я получил ксерокопию этих 5 томов в издании Натана Смита. Перевод профессора Брайана Макнайта вместе с переводом ценнейшего предисловия к японскому изданию 1854 года. Первый том этого тщательно структурированного трактата был посвящен перечислению законов, имеющих отношение к судебно-медицинским экспертам, необходимым бюрократическим процедурам, включая сроки, число осмотров и ответственных исполнителей, юридическим полномочиям и протоколированию действий экспертов, составлению отчетов и перечню наказаний для экспертов, допустивших ошибку в своем суждении. В первом томе также описывались стандартные процедуры осмотра трупов, включая обязанность эксперта отмечать все свои наблюдения на заранее подготовленных изображениях человеческого тела. Второй том описывал различные этапы разложения трупа, их зависимость от времен года, а также обмывание и подготовку трупов, осмотр непогребенных тел, эксгумацию трупов, изучение полуразложившихся и даже сильно разложившихся тел, судебную энтомологию, осмотр в случае задыхания или истощения, особенности работы с женскими телами, анализ экскрементов. В третьем томе пространно излагались принципы осмотра костей, анализ с использованием химических катализаторов, исследование следов ран на скелетах, дискуссии о жизненно важных точках. Речь также шла о самоповешении, об имитациях самоубийств при замаскированных убийствах и о смертях от утопления. В четвертом томе речь шла об ударах, нанесенных кулаками и ногами или с помощью тупых, колющих или режущих предметов, о самоубийствах с помощью оружия, о смертях от множества нанесенных ран, среди которых требовалось выявить ту, что действительно послужило причиной смерти, о случаях отрубания головы, в числе которых отдельно рассматривались такие, когда тело или голову найти не удавалось, о смертях от ожогов, от ошпаривания, от отравления, о медленном угасании вследствие скрытых болезней, о смерти, наступившей из-за иглоукалывания или прижиганий, об установлении естественной природы смерти. И, наконец, в пятом томе говорилось о смерти преступников в тюрьме, о смерти вследствие пыток, падения с большой высоты, расплющивания, удушья, удара молнии, нападения лошадей, буйволов или диких животных, из-за укусов насекомых, змей или рептилий, из-за отравления этиловым спиртом, от солнечных ударов, внутренних болезней, развивавшихся в результате обжорства или половых излишеств. Там же описывались способы вскрытия тел, методы избавления от зловония и возвращения покойника к жизни, когда смерть была лишь кажущейся. В общем, полный перечень техник, методов, инструментов, препаратов, законов и протоколов с добавлением многочисленных случаев из практики самого Сун Ци. Поскольку такие случаи включены в тот же трактат, они помогали мне выстроить историю не только увлекательную, но и, что гораздо важнее, абсолютно правдивую. После этого потрясающего открытия я растянул период работы с источниками еще на год, чтобы собрать информацию о политической, культурной, общественной, юридической, экономической, религиозной, военной и сексуальной обстановке в средневековом Китае времен династии Сун, вкупе с изматывающими экскурсами в области медицины, образования, архитектуры, меблировки, питания, одежды, чеканки монет, государственной бюрократической организации. Когда эти данные были собраны и упорядочены, меня поразило очень многое. Шаткость положения, в котором оказался двор императора Ниндзуна при постоянном противоборстве с Цзинь, варварскими народами Севера, которые, захватив северную часть Китая, всечасно угрожали продолжить свою агрессию. Жесткие и непростые нормы поведения в кругу семьи, где от более молодых требовалось не только абсолютное уважение к старшим, но еще и беспрекословное подчинение, значение ритуалов, оси и движение всей тогдашней жизни, распространенность физических наказаний, как правило, потрясающе жестоких, в качестве расплаты за любую, пусть даже самую малую провинность. Наличие детально разработанного уголовного кодекса, регулирующего все аспекты поведения. Отсутствие монотеистических религий и сосуществование не исключающих друг друга философий буддизма, даосизма и конфуцианства. Передовая и справедливая механика распределения должностей посредством сдачи экзаменов, доступ к которым был гарантирован любому желающему. Всеобщий антивоенный настрой нации, потрясающее достижение в области науки и техники, компас, боевой порох, книгопечатание, в том числе и подвижным шрифтом, банкноты, холодильник, суда с водонепроницаемыми переборками. Вот чем характеризовалась эпоха династии Сун. Как ни странно, когда были набросаны начальные очертания сюжета, первая трудность, с которой я столкнулся, заключалась в именовании своего героя. Когда мы читаем книгу с иностранными персонажами, нам легко удается запоминать их имена и фамилии, поскольку, как правило, эти имена происходят от еврейских, греческих или латинских корней, которые звучат для нас, пусть архаично, но привычно. Так имена, редко используемые сейчас, например, Ксенофонт, Светоний или даже Абдурахман, не только легко нами опознаются, но их к тому же легко различать и запоминать. Нечто похожее из-за их распространенности на радио, в кино, на телевидении происходит с англосаксонскими именами. Поэтому Эрик, Джон, Питер или Вольфганг для нас почти столь же привычны, как Хуан, Педро или Хосе. К несчастью, с восточными именами дело обстоит совсем не так. Особенно это касается китайских имен. Китайский язык, на самом деле их много, необычайно труден для европейцев. Большинство слов в нем односложные, при этом каждый слог может произноситься с различными интонациями. Доходит до 5. Так вот, давайте представим себе роман, персонажи которого носят имена Сун, Тан, Мин, Пен, Фен, Фан, Кан, Дун, Кун и Гун. Уже на 3-й странице любой читатель почувствует острую головную боль и закроет такую книгу. Чтобы обойти эту проблему, я, хотя и сохранил имена основных исторических персонажей, был вынужден изменить многие другие, имеющие сходство с уже использованными, тем самым избегая путаницы. По той же причине, именуя второстепенных персонажей, я использовал характерный для той эпохи обычай и заменял имена, данные при рождении, прозвищами, отражающими значимые качества этих людей. Однако трудности на этом не закончились. Пинь-инь – полезная система фонетической транскрипции, которая позволяет переплавить сложные китайские идиограммы в слова из букв, чтобы любой западный человек мог их прочесть, произнести или записать. Однако тоническое разнообразие китайского языка приводит к тому, что одно и то же слово может быть транскрибировано разными способами. Но и это еще не все. В Китае фамилия всегда ставится перед именем, при этом чаще всего имя вообще не используется. Играет роль только фамилия, так что к нашему герою, которого я на всем протяжении романа называю Ци Сун или просто Ци, его современники на самом деле должны были обращаться Сун Ци, а еще чаще просто Сун. Почему я изменил этот порядок? А в общем-то, основных мотивов было 3. Во-первых, чтобы приспособить это слово употребление к нашим западным обычаям. Во-вторых, чтобы избежать путаницы, когда в одном абзаце речь идет об отце и сыне. И в-третьих, из-за странного совпадения, в то время императорское семейство тоже носило фамилию Сун. Когда с вопросами именования было покончено, передо мной встала еще более сложная дилемма. Возможно, одна из важнейших проблем любого писателя, задумавшего написать роман на историческом материале, это соотношение правды и вымысла, допустимое в книге, которая по правилам жанра должна отражать все доступные автору сведения. Мне не раз доводилось участвовать в круглых столах, целью которых было определить понятие «исторический роман». Такие дебаты неизменно, с большей или меньшей степенью горячности, сводились к обсуждению того, каковы должны быть степень, качество и количество подлинной истории в романе. Каковой по определению есть нечто выдуманное, чтобы роман действительно можно было считать историческим. Часто бывало так, что участники таких собраний в конце концов соглашались с классификацией, некогда установленной профессором семиотики Умберто Эко, который в нескольких своих статьях выделил три различных типа. Первое. Роман романтический или роман с фантастическими обстоятельствами, в котором и персонажи, и события, и исторический фон представляют собой чистую выдумку, но прикрыты завесой правдоподобия. Образцом этого типа могут послужить романы артуровского цикла, сочиненные Бернардом Корнуэллом. Второе. Второй тип Эко определяет как книги «Плаща и шпаги», романы, в которых реальные исторические персонажи по воле авторского воображения попадают в ситуации выдуманные, никогда не имевшие места в действительности. К этому разряду относятся такие авторы, как Александр Дюма, Вальтер Скотт или Лев Толстой. Третье. И, наконец, итальянский автор говорит о так называемых романах исторических в полном смысле слова. Он определяет их как романы, в которых выдуманные персонажи действуют в совершенно реальных исторических обстоятельствах. В этот ряд Эко, разумеется, включает свое знаковое произведение «Имя розы». Многие говорят, что в этой классификации отсутствуют романтизированные биографии, поддельные мемуары и более или менее строгие эссе на историческую тему. Но что бы ни говорили, мое мнение таково. Исторический роман должен быть в первую очередь романом. Мы должны принять как аксиому, что роман – это выдумка, и что только этим объясняется его магия, его способность завораживать. Как только мы преодолеем этот трудный для понимания барьер, ключ следует искать в строгости и честности, с которой мы подходим к излагаемым в романе историческим событиям. Для меня столь же исторично писать о Юлии Цезаре и его Гальской войне, как и о безымянном рабе, лишившемся жизни при строительстве пирамид. Все зависит от строгости описания. Цезарь – персонаж, несомненно, исторический. Однако это не дает гарантии, что такими же будут его поступки, чувства и мысли. Во втором случае раба не существовало, но мог бы существовать кто-нибудь на него похожий. И если наш вымышленный персонаж будет вести себя так же, как и раб, который мог бы существовать, тогда сцена с ним получится столь же реальной и полной жизни, как будто бы мы действительно совершили путешествие в прошлое и смогли его увидеть. Разумеется, обязанность автора – написать роман, в котором Цезарь думал, чувствовал и поступал бы не только так, как известно нам по историографическим источникам. В противном случае нам придется говорить не о романе, а об эссе, биографии или об историческом документе. Однако в обязанности автора также входит и правдоподобие вымысла, и чтобы этот вымысел непротиворечиво сочетался с тем, что, как мы знаем, происходило в действительности, мы ошибемся и в том случае, если осудим исторический роман, в котором вымышленные персонажи действуют в реальном мире, потому что этот мир и все события, окружающие героя, суть – часть нашей истории. Именно так, с большой буквы. С этой точки зрения обязательно подчеркнуть, что хотя большие события всегда запоминаются лучше, именно малые события сопровождают нас всю жизнь, день ото дня. Они делают нас счастливыми или несчастными, заставляют нас мечтать и верить, побуждают нас любить, принимать решения, иногда бороться и умирать за то, во что мы верим. Великий историк Жан Ле Гофф был первым, кто оправдал историю обыденных событий, средневековых ярмарок, бедняцкой жизни в деревнях, болезней, повинностей и наказаний, реальность жизни забытых людей в противовес блеску и грохоту сражений, о которых всегда повествуют победители. Всем, кому хочется углубить свои познания в этой теме, я искренне рекомендую эссе «Пять взглядов на исторический роман», вышедшие за подписями Карлоса Гарсиа Гуаля, Антонио Пенадеса, Хавьера Негрете, Гизберта Хефса и Педро Годоя. Эти знаменитые авторы обладают не только видением проблемы, их эссе к тому же и увлекательны и поучительны. В «Читающем по телам» главный герой Сун Ци – это реальный персонаж, известный не своими делами, но своими книгами. Поэтому я в романе постарался отразить со всей возможной точностью способы его работы, его новаторские методы по осмотру трупов, трудности, встававшие на пути его начинаний, его отвагу, проницательность, любовь к учебе, готовность защищать истину и справедливость. Все судебные процессы, техника осмотра, законы, протоколы, анализ, методы, инструменты и материалы, описанные в каждом из эпизодов романа, достоверно отражают действительность. В труппе актеров есть и другие реальные персонажи, среди которых император Нинджун и его свита, министр наказаний Кан и старый профессор Мин. Мне помогали также и известные исторические факты, такие как существование независимой от университета Академии, ситуация политической нестабильности на границе и, главное, появление первой в мире ручной пушки, то есть пистолета, оружия столь же новаторского, сколь и смертоносного. Но, конечно же, я добавил многое от себя, и эти выдуманные элементы позволили мне, опираясь на правдоподобие, создать окружение главного героя и сплести интригу. Таким образом, я выдумал запутанный сюжет, основанный на том, каким образом секрет боевого пороха, хранимый китайцами как величайшая государственная тайна, мог попасть в руки их врагов, монголов, а через них добраться и до Европы. Первая ручная пушка, о которой нам известно, бронзовое изделие, изготовленное в эпоху династии Юань 1271-1368. Ныне хранится в историческом музее Шэньси в Сиане. И хотя это единственное историческое доказательство, каким мы располагаем, вполне разумно звучит гипотеза, что нечто подобное могло быть изобретено и раньше. Сами владыки Юань были из монголов, пастухи-кочевники без всяких технических и научных познаний. После завоевания Китая они восприняли обычаи и технологию побежденных. На этом основании вполне допустимо предположить, что ручная пушечка, обнаруженная в Маньчжурии, была усовершенствованной переделкой прототипа, созданного еще при династии Сун. Теория эта подкрепляется еще и недавней находкой. В Сычуане была обнаружена статуэтка воина с неким огнестрельным оружием, напоминающим маньчжурскую пушечку. Эта скульптура была создана в XII веке во время династии Сун. Важную роль в завершающей части повествования играет Инмин Цзи или Цинмин Цзи. Рукопись о самых интересных судебных процессах. И хотя ее распространение началось чуть позже описываемых в книге событий, подобные трактаты составлялись и раньше, и они имели широкое распространение среди культурной элиты династии Сун. Один из них под названием И. Юйцзи представляет собой любопытное собрание спорных судейских решений. Авторство трактата приписывается Хэ Нину и его сыну Хэ Мэну. Создан он был в эпоху пяти династий. Существовали также Дже Юй Гуйцзянь и чудесное зерцало для разрешения судебных дел, которое составил Джен Кэ во время династии Сун, а еще Тан Инь Биши, знаменитый своим переводом. И все-таки я не мог воспользоваться этими трактатами, поскольку все они были написаны до рождения судьи Фэна, а сюжет требовал от меня рукописи, в которой он мог быть упомянут. Итак, я позволил себе допустить существование сокращенной и неоконченной версии Инминдзи, некоего предварительного исследования, созданного в подходящее для меня время до итоговой публикации в 1261 году. Что касается архитектоники дворцового ансамбля, должен сознаться, что структура романа вынудила меня разместить внутри его несколько министерств, которые на самом деле помещались в других местах столицы. То же самое и с застенками, и с личными апартаментами Кана. Что касается странного заболевания Сун Ци, по-научному называемого врожденная нечувствительность к боли, тут дело в необычной мутации одного из генов, кодирующего нейротрофические рецепторы тирозинкиназы. Мутировавший ген препятствует образованию нервных клеток, отвечающих за передачу в мозг сигналов о боли, жаре и холоде. Я вынужден признать, что это мое литературное добавление, введенное, дабы роль главного героя выглядела еще более драматичной. Тем не менее, такая болезнь – это не просто чудесный дар, помогающий Сун Ци преодолеть немало препятствий. На самом деле она часто проявляет свою темную, отрицательную сторону, нанося главному герою вред, изменяя и калеча его, так что сам Сун Ци начинает себя чувствовать проклятым чудовищем. В конце концов, в порядке заключения мне хотелось бы привести свои собственные мысли о литературных жанрах. Всем известна врожденная тенденция человеческого существа классифицировать все, что его окружает. Крупица логики в обществе, где предложение зачастую опережает спрос, а информации так много, что ее полезность затмевается самим ее обилием. Подобное происходит и с литературными жанрами. Опубликовано уже столько всего, что издатели сразу желают знать, в какую серию попадает каждая из книг. Библиотекари интересуют, какой шифр они проставят на этой книге в своем каталоге, а читателям требуется указатель, помогающий выбрать книгу по вкусу. До этого момента больших проблем не возникает. Все это форматы организации, а организация необходима. Что не так уж хорошо, так это неискоренимая человеческая привычка навечно снабжать каждый роман особым корешком. Мы выделяем большие жанры и малые жанры, лучшие жанры и худшие жанры, при том, что эти корешки ни в коей мере не отражают индивидуальные качества отдельной книги. Я говорю об этом, потому что мне нередко и всегда с раздражением доводилось слышать, что исторический роман – жанр не из самых важных. Слыша подобный комментарий, я всегда с удивлением задавался вопросом, говорит мой собеседник о каком-нибудь конкретном романе, или же он плывет по течению общего мнения. Проиллюстрирую это таким примером. Допустим на минуту, что современный, необыкновенно талантливый писатель сочинил в наши дни трагическую историю любви между юношей и девушкой, чьи семьи, Монтекки и Капулетти, ненавидят друг друга. Да разве из-за того, что действие происходит в Венеции XVI века, Ромео и Джульетта должна попасть в разряд обыкновенных исторических романов и перестанет быть прекраснейшей из всех рассказанных в мире историй любви? Откровенно говоря, мне кажется, что здесь как нельзя лучше подойдет определение жанров, которое оставил нам неподражаемый Хосе Мануэль Лара. На самом деле существует лишь два вида романов – хорошие и плохие.